Глава вторая. Человек обладает непреодолимым стремлением верить, что его не видят, когда он ничего не видит, как дети, которые закрывают глаза, чтобы их не увидели. Лихтенберг. Люди нашего времени верят, что вся бессмысленность и жестокость нашей жизни с безумным богатством нескольких, с завистливой, озлобленной нищетой большинства, с насилием, вооружениями и войнами не видны никому и что ничто не мешает нам продолжать жить такой жизнью. Заблуждение не перестает быть заблуждением от того, что большинство разделяет его. Люди христианского мира, приняв под видом христианского учения составленное церковью извращение его, заменившее язычество и сначала отчасти удовлетворявшее людей своими новыми формами, перестали со временем верить и в это извращенное церковью христианство и дошли, наконец, до того, что остались без всякого религиозного понимания жизни и вытекающего из него руководства поведения. А так как без такого общего всем, или, по крайней мере, общего большинству людей понимания смысла и вытекающего из него общего руководства поступков, жизнь людей не может не быть и неразумной, и бедственной, то чем дальше продолжалась такая жизнь людей христианского мира, тем она становилась все более и более и неразумной, и бедственной. И жизнь эта в наше время дошла до той степени неразумия и бедственности, при которой она не может уже продолжаться в прежних формах. Большинство рабочего народа, лишенного земли и потому возможности пользоваться произведениями своего труда, ненавидит землевладельцев и капиталистов, держащих его в рабстве. Землевладельцы и капиталисты, зная отношение к себе рабочих, боятся и ненавидят их, и с помощью организованного правительством насилия удерживают их в рабстве. И равномерно, не переставая ухудшаться положение рабочих, увеличивается их зависимость от богатых. И также равномерно, не переставая увеличивается богатство богатых, их власть над рабочим народом и их страх и ненависть. Также равномерно увеличиваются и не могущие иметь конца вооружения народов против народов, затрачивающие все большие и большие труды рабов рабочих на сухопутные, водяные, подводные, воздушные сооружения, имеющие целью только приготовление к международным массовым убийствам. И убийства эти совершались, совершаются и не могут не совершаться, так как все христианские народы, не как люди, а как народы, соединенные в государство, ненавидят друг друга, и другие нехристианские государства и всякую минуту готовы наброситься друг на друга. Кроме того, нет ни одного большого христианского государства, которое по каким-то никому не нужным патриотическим преданиям не держало бы против их воли в своей власти один или несколько небольших народов, принуждаемых к участию в жизни ненавидимого ими большого народа. Австрия, Пруссия, Англия, Россия, Франция со своими покоренными народами, Польшей, Ирландией, Индией, Финляндией, Кавказом, Алжиром и другими. Так что, кроме все растущей ненависти бедных против богатых, такой же ненависти больших народов друг против друга, еще все разрастается и разрастается ненависть угнетенных народов против угнетающих. И что хуже всего, это то, что все ненависти эти – самые противные природе человека, как больших народов друг к другу, так и покоренных народов к покорителям и наоборот, не только не осуждаются, как всякое недоброе чувство людей к людям, а напротив – восхваляются, возводятся в заслугу, в добродетель. Ненависть задавленных рабочих к богатым и властвующим восхваляется, как любовь к свободе, к братству, равенству. Ненависть немцев к французам, англичан к янки и русских к японцам и тому подобное, и обратно считается добродетелью патриотизма. Также и еще больше ценится патриотическая ненависть поляков к русским и пруссакам, и пруссаков, и русских к полякам, финлянцам и обратно. И это не все. Все эти бедствия не показывали бы еще то, что жизнь христианских народов не может продолжаться в том же направлении. Бедствия эти могли бы быть случайным, временным явлением, если бы среди этих народов было бы какое-нибудь общее им всем религиозное руководящее начало. Но этого-то и нет. Нет ничего подобного общему руководящему религиозному началу среди народов христианского мира. Есть ложь, религиозная, церковная и не одна, а несколько различных, враждебных между собою, католическая, православная, лютеранская и другие. Есть ложь научная и тоже много разных, враждебных друг другу. Есть лжи политические, международные, партийные, есть лжи искусства, лжи преданий и привычек. Есть много самых разнообразных лжей, но руководство нравственного руководства, вытекающего из религиозного мировоззрения, нет никакого. И люди христианского мира живут как животные, руководствуясь своей жизни одними личными интересами и борьбой друг с другом, тем только отличаясь от животных, что животные остаются с незапамятных времен с тем же желудком, когтями и клыками. Люди же переходят и все с большей и большей быстротой от грунтовых дорог к железным, от лошадей к пару, от устной проповеди и письма к книгопечатанию, к телеграфам, телефонам, от лодок с парусами к океанским пароходам, от холодного оружия к пороху, пушкам, маузером, бомбом и аэропланом. И жизнь с телеграфами, телефонами, электричеством, бомбами и аэропланами, и с ненавистью всех против всех, руководимая не каким-либо соединяющим людей духовным началом, а напротив, разъединяющими всех животными инстинктами, пользующимися для своего удовлетворения умственными силами, становится все безумнее и безумнее. Все бедственнее и бедственнее.